Глава 32. Когда Фрэнк Перкинс открыл дверь своего дома, его приветливая улыбка исчезла, словно в рождественскую ночь к нему вместо Санта-Клауса явился налоговый инспектор. «Хэммонд?» — воскликнул он удивленно и без особого радушия. «Можно мне войти, Фрэнк?» Прежде чем ответить, адвокат немного подумал. «В любое другое время, я бы сказал, конечно, но в данных обстоятельствах это может быть не совсем удобно. Я хотел поговорить с тобой об одном важном деле. У меня есть приемные часы, Хэммонд. К тому же дома я предпочитаю не говорить о делах. Можешь зайти ко мне в контору завтра? Я не могу ждать, Фрэнк, даже до завтра. Вот, взгляни». Хэммонд достал из внутреннего кармана пиджака обычный почтовый конверт и протянул адвокату. Тот осторожно заглянул в него и обнаружил внутри долларовую купюру. «Что это?» «Я хочу нанять тебя». «Это аванс». «И что ты натворил?» «Много чего. Для начала я хотел сообщить, что в тот день, когда убили Петти Джона, я провел с Юджин весь вечер и ночь тоже. А теперь можно мне войти?» Как он и ожидал, его заявление повергло адвоката в немое изумление. Он был так поражен, что даже не пытался протестовать, когда Хэммонд протиснулся мимо него в прихожую. Наконец адвокат пришел в себя и, закрыв входную дверь своего загородного коттеджа, обрушился на Хэммонда со всем пылом. «Ты ставишь меня в неловкое положение, Хэммонд!» — воскликнул он. «Ты хоть представляешь, сколько профессиональных и общечеловеческих этических норм ты сейчас нарушил? И на что ты толкаешь меня?» «Ты прав». Хэммонд машинально взял у адвоката доллар, который тот протягивал ему, и принялся вертеть в руках. «Ты не можешь стать моим адвокатом из-за конфликта интересов. Но на протяжении тех 2 минут, пока ты все-таки был моим адвокатом, я сообщил тебе нечто важное, что ты обязан хранить в секрете в соответствии с теми же правилами профессиональной этики. Не так ли, Фрэнк?» «Ты настоящий сукин сын, Хэммонд», — сердито сказал Перкинс. «Я не знаю, что ты задумал. Не знаю и не хочу знать. А теперь будь добр, покинь мой дом немедленно». «Ты что, не слышал, что я тебе сказал? В субботу вечером я был с...» Он неожиданно осекся, увидев в дверях за спиной Фрэнка каких-то людей, которые выглядывали в прихожую, недоумевая, что происходит. Но единственным лицом, которое приковало все внимание Хэммонда, было лицо Юджин. Перкинс, проследив за взглядом Хэммонда, пробормотал: «Ты ведь помнишь Хэммонда Кросса, Мэгги?» «Конечно», — откликнулась жена адвоката. «Добрый вечер, Хэммонд». «Добрый вечер», — машинально откликнулся он. «Простите, что явился так поздно, но у меня было действительно срочное дело. Надеюсь, я не помешал?» «Вообще-то мы ужинали. Если хочешь, можешь присоединиться», — сказал Перкинс не очень уверенно. «Да-да, Хэммонд», — величественно согласилась Мэгги, кладя руки на плечи своих 10-летних сыновей-близнецов. «Проходи, не стесняйся. Мы очень рады тебя видеть», — добавила она, приветливо улыбнувшись. Хэммонд наконец-то стряхнул с себя оцепенение и, оторвав взгляд от Юджин, посмотрел сначала на Мэгги, потом на ее супруга. «Спасибо за предложение», — сказал он. «Но я, пожалуй, все же откажусь. Мне нужно только переговорить с Фрэнком». Мэгги кивнула. «Хорошо, что ты зашел. Я была рада тебя видеть». С этими словами она повернулась и, увлекая за собой обоих близнецов, скрылась в комнате. В дверях осталась только Юджин. «Я не знал, что ты здесь», — сказал ей Хэммонд. «Фрэнк был так добр, что пригласил меня поужинать с его семьей». «Я думаю, он понял, что после сегодняшнего тебе не хотелось оставаться одной». «Да, не хотелось». «Я рад, что ты тоже здесь. Я хотел бы, чтобы и ты услышала то, что я собирался рассказать Фрэнку. Поскольку теперь меня все равно лишат права выступать в суде», — вмешался Фрэнк. «Надо дать баристерской комиссии как можно больше поводов сделать это. Мне необходимо выпить. Кто со мной?» Хэммонд и Юджин утвердительно кивнули, и адвокат махнул им рукой, приглашая пройти с ним в кабинет, расположенный в глубине дома. Там висели на стенах многочисленные фотографии, дипломы, благодарственные письма именитых людей и вставленные в рамки газетные вырезки с отчетами о выигранных процессах, наглядно свидетельствовавшие, что Фрэнк Перкинс был незаурядным человеком и в личном, и в профессиональном плане. В другое время это безобидное тщеславие позабавило бы Хэммонда, но сейчас ему было не до того. Отказавшись от предложенной адвокатом выпивки, он опустился на диван. Юджин устроилась в кресле в углу, а сам адвокат, налив в бокал сразу на 4 пальца крепкого бренди, уселся за массивным рабочим столом красного дерева. «Так это правда?» — спросил он, наконец, посмотрев сначала на Хэммонда, потом на Юджин. — Вы были вместе в субботу, и ты переспала с нашим уважаемым специальным помощником окружного прокурора. — Послушай, Фрэнк, вовсе не обязательно было. — Помолчи-ка, — осадил его адвокат. — На твоем месте я бы вообще старался не сердить меня, пока я не отправил тебя исповедоваться Монро Мейсону, если только ты еще у него не побывал. — Нет, Мейсон пока ни о чем не знает. — Так вот, Хэммонд, единственная причина, которая мешает мне вышвырнуть тебя вон, это уважение к частной жизни моей клиентки, — свирепо сказал Перкинс. — И до тех пор, пока я не выясню все факты, ты должен сидеть и молчать. Или, по крайней мере, не произносить ничего такого, что может смутить Юджин еще больше. Понятно? — Не сердись на Хэммонда, Фрэнк, — неожиданно подала голос Юджин. В ее голосе была неподдельная усталость, которой Хэммонд раньше не слышал и которая не на шутку его встревожила. А может, то была покорность судьбе или даже облегчение от того, что истина, которую ей так долго приходилось скрывать, наконец-то выплыла наружу. — Не сердись на него, — повторила Юджин. — Во всем, что случилось, я виновата не меньше, чем он. Мне давно следовало сказать тебе, что я знала его. — В интимном смысле? — Да. — И как долго ты собиралась молчать? Неужто ты собиралась позволить ему предъявить тебе обвинение, выступать против тебя в суде и, в конце концов, отправить тебя в тюрьму, а, может быть, даже в камеру смертников? — Не знаю, — с мукой в голосе воскликнул Юджин и, вскочив с кресла, отошла к окну. Минуту или две она молчала, словно собираясь силами, потом снова повернулась к ним. — По правде говоря, я виновата даже больше, чем Хэммонд, — сказала она. Когда мы встретились, он даже не догадывался, кто я такая, но я твердо знала, что за человек передо мной и для чего он мне нужен. Я намеренно выслеживала его. Я сделала так, что наша встреча выглядела случайной, но на самом деле она была подготовлена. Ничто из того, что произошло в тот вечер, не было случайным. «И когда произошла эта ваша неслучайная встреча?» — уточнил Перкинс. Юджин смело встретила его взгляд. «В прошлую субботу вечером. Правда, Хэммонд подошел ко мне первым, но я использовала все известные мне женские уловки, чтобы заставить его провести со мной ночь. Я не буду сейчас спускаться в подробности», — добавила она чуть более хриплым голосом, — «поскольку это не важно. Мои уловки сработали». Юджин посмотрела на Хэммонда. «Только в ловушку попались мы оба». Фрэнк одним глотком осушил бокал и поперхнулся, когда крепкий напиток обжег ему горло. Откашлявшись, он спросил, как именно все происходило, и Юджин подробно рассказала ему, где они были и что делали, начав со встречи в ресторане и закончив поездкой в загородный дом Хэммонда. «В воскресенье утром я уехала», — закончила она. «Уехала, не попрощавшись, даже не назвав ему своего имени. Я считала, что никогда больше не встречусь с ним, но судьба распорядилась иначе. Фрэнк покачал головой с таким видом, словно никак не мог сопоставить друг с другом те противоречивые факты, которые стали ему известны. «Я не совсем понял, Юджин. Ты переспала с ним, но не назвала ему своего имени, чтобы никогда больше не встречаться. Но почему?» «Я был ее страховкой», — пояснил Хэммонд. Ему все еще тяжело было думать о том, что Юджин все подготовила и рассчитала заранее, и что в их встрече не было ровным счетом ничего от романтического приключения, каким поначалу казалось ему их встреча. Если бы ей понадобилось алиби, она могла указать на меня. И должен сказать, что лучшего алиби она не могла бы желать. Ведь я не мог разоблачить ее, не разоблачив одновременно себя. Фрэнк удивленно вытаращился на него. «Ты часом не хочешь объяснить поподробнее?» — спросил он. Хэммонд кивнул. «Юджин следила за мной от самого отеля Чарльстон Плаза», — продолжал он. «В тот день я тоже встречался там с Лютом Петтиджоном». Адвокат несколько мгновений смотрел на него, потом повернул голову к Юджин, словно прося подтвердить это сногсшибательное заявление. Юджин коротко кивнула, и Перкинс встал, чтобы снова наполнить бокал. Пока он возился у бара, Хэммонд бросил на Юджин быстрый взгляд. Ее глаза были влажны, но она крепилась и не плакала, и Хэммонду захотелось прижать ее к себе, чтобы успокоить, или схватить за плечи и трясти до тех пор, пока она не выложит всю правду. Нет, не всю. Он по-прежнему боялся признания Юджин в том, что она виновна ничуть не меньше тех молодых парней и стариков, которые платили Бобби за удовольствие побыть с ней наедине и насладиться видом стройного девичьего тела. Если он действительно любит ее, — решил Хэммонд, — он должен забыть об этом раз и навсегда. Фрэнк тем временем вернулся на свое место за столом. — Ну-с, — спросил он, — кто будет рассказывать первым Только, пожалуйста, по порядку. У меня от ваших признаний и так голова кругом идет. Хорошо, я постараюсь рассказать по порядку, — вызвался Хэммонд. Я действительно договорился с Петти Джоном о личной встрече. Точнее, это он пригласил меня к себе. Я не хотел идти, но он настоял, уверяя меня, что встретится с ним в моих интересах. Ты готов рассказать, о чем вы говорили? Хэммонд кивнул. Как помощник окружного прокурора по особым поручениям, я возглавил тайное расследование деятельности Петти Джона, которое проводилось по инициативе генерального прокурора штата. Мне удалось многое узнать, и Петти Джон об этом пронюхал. Как? Об этом позднее. Пока же я только скажу, что собранных мною фактов должно было с избытком хватить для большого жюри любого состава. Так-так, Перкинс пробарабанил пальцами по столу. Как я понимаю, Петти Джон хотел предложить тебе сделку? Совершенно точно. И что он предлагал в обмен за твое молчание? Не за молчание. Я должен был доложить генеральному прокурору, что никаких нарушений закона мне обнаружить не удалось, что в действиях Петти Джона отсутствует состав преступления и что, следовательно, о каком-либо судебном преследовании не может идти и речи. За это Петти Джон обещал организовать мое избрание на пост окружного прокурора после отставки Мейсона, что, в частности, подразумевало щедрые финансовые пожертвования на мою избирательную кампанию. Он также предложил продолжить наше взаимовыгодное сотрудничество уже после того, как я окажусь в кресле Мейсона. Иначе говоря, Петти Джон собирался платить мне, чтобы я и дальше закрывал глаза на все его махинации. Как я понимаю, ты это предложение отверг? Да, причем мне, видимо, удалось сделать это настолько убедительно, что Петти Джон пустил в ход тяжелую артиллерию. Мой собственный отец был одним из самых крупных партнеров Петти Джона в его афере с островом Спаркл. Люд показал мне документы, которые полностью это подтверждали. И где эти документы сейчас? Я забрал их с собой, когда уходил. Они подлинные? Подлиннее не бывает. То есть, уточнил адвокат, если бы ты начал судебное преследование Петти Джона, то в процессе расследования непременно всплыло бы имя твоего отца? Да, подтвердил Хэммонд. Об этом он и хотел меня предупредить. «Мне жаль», — проговорил Перкинс негромко. «Действительно жаль, но...» «Ты хочешь знать, что было дальше?» — Хэммонд усмехнулся. «Я не стал убивать его, Фрэнк. Я просто сказал Петти Джону, что он может убираться со своим предложением куда подальше, и что я исполню свой долг. После он разразился проклятиями и угрозами, но я просто повернулся и ушел. Петти Джон серьезно разозлился, и, боюсь, именно мои слова спровоцировали удар, который... В общем, я не знаю. Больше я туда не возвращался. В его номере я пробыл 10 минут. Во сколько это было? Мы договаривались встретиться в 5. Если я и опоздал, то на минуту или на 2, не больше. Ты видел Юджин? Они одновременно покачали головами. Нет, — сказал Хэммонд. Петти Джону удалось вывести меня из себя, поэтому, когда покидал отель, я был в ярости и не видел ничего вокруг. Я заметил Юджин только на ярмарке, когда немного успокоился. Хэммонд ненадолго замолчал, чтобы перевести дух, потом добавил неожиданно тихим голосом: «Сначала я собирался поехать в мой загородный дом и переночевать там, но по дороге увидел объявление о том, что в Бьюфорде проводится ярмарка, и мне захотелось немного развеяться. Точнее, мне это было необходимо. Там я и увидел Юджин. Мы сидели в одном ресторане, и...» Он посмотрел сначала на Фрэнка, потом на Юджин, которые слушали очень внимательно. «Тут все и началось», — вздохнул он. На несколько минут в кабинете воцарилась полная тишина, которую нарушало только тиканье часов на столе адвоката. Перкинс первым нарушил молчание. «Ответь мне на один вопрос, Хэммонд. Чего ты рассчитываешь добиться, рассказывая обо всем этом?» «Чего?» Хэммонд как будто даже удивился. «Все это лежало на моей совести слишком тяжким грузом, и я...» «Но я не священник, я не отпускаю грехов», — едко сказал адвокат. «Да, это верно», — согласился Хэммонд. «Кроме того, — добавил Перкинс, — в этом деле об убийстве мы с тобой находимся по разные стороны баррикады». «Это так». «Тогда какого черта ты явился ко мне?» — спросил он уже сердито. «Потому что я знаю, кто убил Петти Джона», — ответил Хэммонд.